памятная записка генерал-полковника фон Фрича о структуре высшего руководства вооруженных сил и управлении ими в ходе войны. Август 1937 года. Примечание. Представлено имперскому военному министру, генерал-фельдмаршалу фон Бломбергу в августе 1937 года. Здесь и в отдельных случаях текст оперативно-стратегических документов высшего военного руководства цитируется по Дашичев, «Банкротство стратегии германского фашизма», Москва, 1973 год, том 1 и 2. Вопрос о структуре высшего руководства вооруженных сил возникает каждый раз, как только при составлении различных планов или издании директив о стратегическом сосредоточении и развертывании затрагивается проблема руководства войной. На основании опыта деятельности в качестве главнокомандующего сухопутными войсками в течение почти 3,5 лет я позволю себе со всей откровенностью высказаться по данной проблеме. Раздел 1. Предварительные соображения. Вопрос о структуре высшего военного руководства, а также его целесообразное решение, является в данное время предметом обсуждения и поисков всех великих держав. До сего времени ни одна из указанных держав не пришла к единому мнению по этому вопросу, что доказывает не только различие в потребностях отдельных стран, но и говорит о том, что этот вопрос все еще не снят, и проблема все еще остается нерешенной. Совершенно очевидно, что окончательное решение, годное на все времена и для всех условий, найдено быть не может. С такой же уверенностью можно, однако, сказать, что война неумолимо покажет каждому государству, верно или неверно, оно решило для себя этот вопрос. Поэтому долг каждого органа, входящего в высшее военное руководство, вновь и вновь проверять собственное решение, по-прежнему ли оно отвечает тем надеждам, которые возлагались на него при его принятии, верны ли были те предпосылки, на которых оно основывалось, сохраняют ли они и поныне свою силу. При этом следует отдавать себе полный отчет в том, что наряду с чисто деловыми соображениями, которые, если подходить к вопросу чисто теоретически, только одни должны были бы иметь определяющее значение, практически приемлемые решения требуют учета сложившейся в данный момент обстановки. Но никоим образом не следует, цепляясь за ныне существующее положение, а также в угоду престижу отдельных личностей, допускать возникновение ложных построений. С другой стороны, жизнь тоже не должна слишком сильно вторгаться в логические умозаключения чисто теоретического характера. Раздел 2. Возникновение вопроса о руководстве вооруженными силами. Вопрос высшего военного руководства в ходе войны не представлял собой никакой проблемы, а являлся лишь вопросом о личности руководителя до тех пор, пока король-полководец был в состоянии один справиться со всеми делами. Если же он не чувствовал в себе призвания полководца, ему было достаточно найти такого среди своих генералов. Для первого случая примерами успешного решения служат Фридрих Великий и Наполеон. Для второго же случая история знает лишь ограниченное число удачных решений в сравнении с количеством войн. С начала XIX века, когда даже гению стало не под силу охватить во всех деталях совокупность политического и военного руководства и командовать армией, руководство войной превратилось в вопрос о приоритете политического или военного руководства, а тем самым в вопрос организации государственного руководства. Что касается периода, который для Германии закончился мировой войной, истории известно лишь одно единственное полноценное решение, а именно прусское 1866-1870 годов. Только в этом единственном случае проведение даровало государству сразу и гениального государственного мужа, и гениального полководца, поставив над ними суверенного самодержца и вместе с тем создателя собственной армии,